Так, с радостью получив наполненную скляночку, Психея как можно скорее отнесла ее Венере. Но даже и теперь не могла она снискать одобрения у разгневанной богини. Та со зловещей улыбкой, грозящей еще большими и злейшими бедами, обращается к ней. «Как вижу, ты великая и прямо-таки опытная колдунья, что так совершенно исполняешь столь трудные задачи. Но вот что, куколка моя, должна ты будешь для меня сделать. Возьми эту баночку», — и вручает ей, — «и скорее отправляйся в преисподнюю, в загробное царство самого орка. Там отдашь баночку Прозерпине и скажешь: Венера просит тебя прислать ей немножечко твоей красоты хотя бы на один денек, так как собственную она всю извела и истратила, покуда ухаживала за больным сыном. Но возвращайся, не мешкая, так как мне нужно тут же умоститься, чтобы пойти на собрание богов». Тут больше, чем когда-либо, почувствовала Психея, что настал ее последний час, так как ясно поняла, что без всякого прикрытия посылают ее на верную гибель. Чего же больше, приказывают ей отправляться в Тартар к душам усопших добровольно, на собственных ногах. Немедля более устремилась она к какой-то высочайшей башне, собираясь броситься оттуда вниз, так как считала, что таким путем лучше и успешнее всего можно сойти в преисподнюю. Но башня неожиданно издает голос и говорит: «Зачем, бедняжка, искать тебе гибели в пропасти? Почему новые опасности и труды так легко удручают тебя? Ведь раз дух твой отделится однажды от тела, конечно, сойдешь ты в глубокий Тартар, но назад оттуда ни при каких условиях не вернешься. Вот послушай-ка меня. Неподалеку отсюда находится Лакедемон, знаменитый город Ахаи. По соседству с ним отыщи Тенар, скрытый среди безлюдных мест. Там расщелина Дита, и через зияющие врата видна дорога непроходимая. Лишь только ты ей доверишься и переступишь порог, как прямым путем достигнешь оркового царства, но только вступать в этот сумрак должна ты не с пустыми руками. В каждой держи по ячменной лепешке, замешанной на меду с вином, а во рту неси две монеты. Пройдя уже значительную часть смертоносной дороги, встретишь ты хромого осла, нагруженного дровами, и при нем хромого же погонщика. Он обратится к тебе с просьбой поднять ему несколько поленьев, упавших из вязанки, но ты не говори ни единого слова и молча иди дальше. Вскоре дойдешь ты до реки мертвых, над которой начальником поставлен Харон, тут же требующий пошлины и тогда перевозящий путников на другой берег в утлом челне. Значит, и среди умерших процветает корыстолюбие. Даже такой бог, как Харон, сборщик податей Удита, ничего не делает даром, и умирающий бедняк должен запастись деньгами на дорогу, потому что если нет у него случайно в наличии меди, никто не позволит ему испустить дух. Грязному этому старику ты дашь в уплату за перевоз один из медиков, которые будут у тебя с собою, но так, чтобы он сам своей рукой вынул его у тебя изо рта. Это еще не все. Когда будешь ты переправляться через медлительный поток, выплывет мертвый старик на поверхность и, простирая к тебе сгнившую руку, будет просить, чтобы ты втащила его в лодку, но ты не поддавайся недозволенной жалости.